Слава Господу, народ избранный, Божий, святой, взятый в удел. Часто мы себя называем верующие, да, больше всего. Святыми как-то мы не привыкли себя называть. Но верующими мы себя называем. И вера наша в то, что написано в том святом слове, которое оставил нам Господь. Мы верим в то, что там написано, что было в прошлом. Мы верим в то, что сейчас происходит, и в то, что будет еще происходить. И Библия нам открывает некоторые тайны, которые для других, может быть, закрыты, которые не знают Слово Божие. Но нам Библия открывает, что будет дальше. И есть целая глава в Матфея. Матфей уделил целую главу, 24-ю, где Иисус объясняет ученикам признаки последнего времени, что будет, что произойдет в это время. И вот наряду с теми катаклизмами, которые будут происходить, наводнения, там, землетрясения, много чего будет происходить в природной сфере. Вот наряду с этим люди тоже поменяются. Внутренность человека тоже поменяется. Я хочу прочитать 24 глава от Матфея, с 9 по 13 стих. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Я когда размышлял над этими стихами, я думаю, какая ужасная картина. Ужаснейшая картина. В слове «соблазнятся многие» это говорится о том, что оно имеет смысл, что потеряют веру, отвергнутся от веры, отвернутся от веры. Ужасное состояние церкви будет. Представьте, друг друга, не то что отношения какие-то милые будут, будут ненавидеть друг друга люди верующие, будут предавать друг друга. Это страшное, и написано, что претерпевший только спасет. Тот, кто святой человек, который будет иметь терпение, вот этот фактор в себе, такое качество, который будет смотреть на это все беззаконие, и терпеть вот это все, что будет происходить, тот только спасется. Но такое состояние церковь не сразу же войдет, правильно? Не резко это все произойдет. Это будет постепенно происходить. И я так подозреваю, я так думаю, что начинаются все такие отношения друг с другом. Начинается просто с простого безразличия друг к другу. Вроде бы и плохого ничего не делаю, но мне безразлично, что, какая ситуация, какие обстоятельства в ближнем моем. И это все нарастет в такое давление будет греха, давление, вот сатана настолько будет яростно действовать, что верующие люди, они поддадутся вот этому влиянию. И внутренность их не поменяется, они будут ненавидеть друг друга. Так здесь написано, даже написано многие. Это не я придумал. И вот нам остается подумать, как же мы должны с вами сегодня действовать. Какая же церковь должна быть сегодня, на сегодняшний день, чтобы какое состояние мое должно быть на сегодняшний день, чтобы не впасть в такое состояние. И нам открывает Святое Писание, нам открывает Новый Завет, вот эталон церкви. Мы видим это в первой церкви, да, мы всегда отталкиваемся, мы смотрим, как действовали апостолы, как действовала первая церковь, и это показывает нам пример. И часто, знаете, мы смотрим и оцениваем первую церковь по тем знамениям и по тем чудесам, которые сопровождали апостолов сопровождали учеников Иисуса Христа, первую церковь. Исцеление, явление, проявление Духа Святого в полной мере было. Но я понимаю, читая Писание, один стих, который говорит о том, что Иисус об этом сказал, говорит, что многие в день суда предстанут предо мной и скажут, что я твоим именем пророчествовал, исцелял, бесов изгонял. Эти проявления все были в его жизни, у этих людей. А он скажет, отойдите от меня, беззаконные. И это говорит не о том, что это не приоритет для церкви. Не самое главное, чтобы церковь имела вот такие вот явные проявления. Иисус смотрит на что-то другое. Будет ли народ его соблюдать его заповеди? Будем ли мы соблюдать его заповеди? И вот когда мы смотрим на первую церковь, то я вижу, что там было. Бог приходил, написано, они были в единодушии. Помните, когда Дух Святой сошел, рождение церкви, когда произошло. Дух Святой пришел на единодушные сердца. Они единодушно были в молитве. В другом месте, единодушно вместе были. Единая душа была у них. Насколько близки они были друг с другом. Подумайте даже тот факт, который описывается, что они не надеялись ни на государство, не надеялись на помощь со стороны. Они взяли просто все свои деньги, все свои финансы, все свое имение, продали и вот распоряжались сами. Кто в чем имел нужду, они раздавали. Представьте, какое единодушие было. Я сейчас не призываю вас, чтобы мы с вами поступили таким образом. Я просто рисую картину единства людей в церкви, какое должно быть. Но что же говорит Писание? Что такое церковь? Что же такое церковь? И знаете, я не нахожу в Писании, что церковь – это собранные вместе несколько сот человек, один раз в неделю по воскресеньям уделившие 2 часа, просидевшие на скамейках и ушедшие, это называется церковью. Я вам хочу сказать, что церковь это не форма служения, это не хор, церковь это не проповедник, церковь это что-то большее. Церковь – это что-то большее. И я вам хочу сказать, мы можем вот сегодняшнее действие, вот сейчас, на чем, где мы находимся, мы можем называть по-разному. Можем называть служение, можем называть собрание, можем называть богослужение. Но это не церковь. Это не церковь. Церковь – это тело Иисуса Христа. И очень хорошо апостол Павел, он определил одним стихом, определил, что такое церковь. Это записано Ефесянам 4 глава, 16 стих. Из которого все тело, из которого, то есть из Иисуса Христа, тело церкви Иисуса Христа, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. И вот я один из переводов взял, который легче ложится, лично мне легче лег. Он не изменяет смысла совершенно, но легче мне лег для понимания. И благодаря которому все тело соединено и скреплено всевозможными связями. И все части его, все до одной части, выполняют каждая свою функцию. При этом все тело возрастает и созидается в любви, строится в любви. Вот что значит церковь. Это когда все вместе, настолько отношения близкие, и в любви, жертвенные друг другу, не ожидая взаимности, ты подходишь и говоришь: брат, я приветствую тебя. Может, ты в чем-то имеешь нужду, я хочу тебе помочь. Чем я могу тебе помочь? Это не милое отношение такое, знаете, пообщались и разошлись. Это участие друг в друге. Это зависимость друг от друга. И вот такая вот картина, я вижу такую картину в церкви. Такую картину в церкви. Когда внутри друг о друге забота. Забота друг о друге. И, конечно же, проповедь Евангелия. Конечно же, проповедь Евангелия. Иисус сказал: идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Идите и делайте. Знаете, слово «научите» во многих переводах звучит: делайте мне учеников. Делайте мне учеников. Ну, как Иисус сказал: тогда увидят, что вы мои ученики, когда любовь между вами. И это Иисус сказал: делайте мне таких учеников, которые не будут просто собираться и расходиться, а которые будут вместе, которые будут жить друг с другом, которые будут заботиться друг о друге. И Он заповедал, говорит, соблюдать все. Все повеления написано. И вот повеление, Он давал повеление. Он дал повеление: возлюбите друг друга, любите друг друга, любите друг друга. Это повеление Божье, заповедь Божья. И, знаете, я взял симфонию и посмотрел вот словочитание «друг другу». Вот «друг другу» определяет, вот эти два слова определяют отношения между двумя людьми, да? И вот я посмотрел, что написано по отношению к друг другу. Какие повеления дает Библия нам друг другу? Ну, во-первых, любите друг друга. Говорится об этом 16 раз в Новом Завете. Просто словочитание, чтобы мы любили друг друга, 16 раз об этом говорится. Дальше. Мы должны умывать ноги друг другу. Будьте братолюбивы друг другу. В почтительности друг друга предупреждайте. Не судите друг друга. Принимайте друг друга. Наставляйте друг друга. Приветствуйте друг друга. Друг друга ждите. Заботьтесь друг о друге. Служите друг другу. Носите бремена друг друга. Повинуйтесь друг другу. Не говорите лжи друг другу. Научайте и вразумляйте друг друга. Утешайте друг друга, увещевайте друг друга, ищите добра друг другу, будьте внимательны друг к другу, не злословьте друг друга, не сетуйте друг на друга, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. И написано, многое может там чуть дальше, усиленная молитва праведника. Вот представьте, все вот эти повеления, мы должны только собраться и разойтись, и больше не вспоминать друг о друге после вот этих слов. Представьте, сколько мы друг другу должны уделить внимания. Насколько мы должны близки быть друг другу. И сейчас вот на этом месте мы можем начать любить друг друга. Написано: молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться. Мы можем прямо сейчас начать исполнять повеление Божие. Исполнять Божьи заповеди. Я хочу прочитать записки, которые нам дали. И мы от всего сердца мы будем молиться. Прошу помолиться Церковь Божию за исцеление мамы и папы ног, за покаяние мужа, родных и моих, и за удачные роды Леси. Прошу благословения для сына выпускника на сдачу ЗНО, сестра Наташа. Благодарность Богу нашему за рождение сына и нашего брата и сестры Губенко. Просьба помолиться за его семью, за Наташу, Олега и за их семей, их детей. Духовное укрепление мужа просит брат Игорь во Христе. Исцеление сестра Лариса во Христе просит. Дорогая церковь, помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь благословил и послал устройство в жилищном вопросе, сестра Рая. Слава Богу, прошу церковь помолиться за спасение дома моего и за духовное мое, за духовное мое состояние, сестра Галя. Дорогие братья и сестры, прошу вас помолиться за успешную сдачу экзаменов ЗНО. Прошу церковь помолиться о муже, чтобы Господь исцелил его, восстановил его спину, дал во всем устройство, и чтобы Господь укрепил духовно моих родителей, дал им силы и радость, сестра Александра. Я больше не вижу нужд, но я верю, что у народа Божьего есть еще нужды, которые не заявлены. Это кричащие, знаете, вот нужды. И мы должны к ним отнестись как к своим, раз мы будем молиться друг за друга. Давайте встанем на наши ноги.